الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующий урок касается темы, чем необходимо выплачивать закат аль-фитр и в каком количестве необходимо выплачивать закат аль-фитр. В этом вопросе у нас есть хадис, который передается от Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху, в котором говорится: «Кунна нуатиха фи замани саллаллаху алейхи вассаляма са'ан мин та'амин, ау са'ан мин ши'ирин, ау са'ан мин акитин, ау са'ан мин забибин». Передается от Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху, в Сахих аль-Бухари, который сказал: «Мы выплачивали закат аль-фитр во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, одним са-иды, или одним са-ячменя, или фиников, или творога, или изюма». И ученые высказывали разные мнения относительно слова «таам», которое упоминается в хадисе, когда он сказал «са-ан мин та-амин», «один са-та-ама». Один са таама, то есть один са еды. Что подразумевается под словом еда? Некоторые говорили, что под словом еда подразумевается только пшеница. Другие говорили, что под словом еда подразумевается только то пропитание, которое упоминается в хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как это, например, финик, творог, изюм, ячмень, пшеница и так далее. Однако необходимо сказать, что более правильное мнение в данном вопросе, что необходимо выплачивать закат аль-фитр теми продуктами, которые являются основными продуктами той или иной местности. Той или иной местности. Поскольку слово «таам» пришло в обобщенном форме и не было указаний, каким именно продуктами необходимо выплачивать, если это входит в категорию еды, тот или иной продукт, то необходимо выплачивать тот или иной продукт, который входит в категорию еды и который является основным продуктом той или иной местности. И поэтому не является обязательным ограничиваться только тем пропитанием, которое упоминается в хадисе. И это мнение большинство обладателей знаний из числа последователей четырех мазхабов, и это мнение, которое придерживался шейх аль-Ислам ибн Таймия, это мнение, которое придерживался ибн аль-Кайям, это мнение, которое придерживался ибн Абдельбар, рахимахуллаху та'аля, и другие обладатели знания. Следовательно, если ты живешь в России или живешь в каком-либо другом государстве, где у тебя основная еда для людей является гречка или рис, пшено, горох и так далее, то дозволено выдавать закат аль-фитр этими продуктами. Более того, дозволено выдавать закат аль-фитр такими продуктами, как макароны, такими продуктами, как мука, потому что все это входит в понятие еда. Более того, дозволено выдавать закат аль-фитр такими продуктами, как мясо, как рыба и так далее. Однако здесь возникает вопрос, можно ли давать закат аль-фитр с сахаром и солью. Нет, сахар и соль не входят в понятие еда, она входит в понятие приправа. Поэтому не выдается закат аль-фитр с солью и сахаром. Хорошо, возникает вопрос, какого количества этой еды необходимо давать за каждого человека. Количество этих продуктов должно составлять один са. Как в хадисе приводится Абу Саид аль-Худри, мы выплатили закат аль-фитр одним са'ам. И один са' это примерно 3 килограмма. 3 килограмма продуктов. То есть ученые разногласят в этом вопросе, сколько один са'. Некоторые говорили, что это 2 килограмма 40 грамм. Кто-то говорили 2 килограмма 400 грамм. Кто-то говорил, как шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах, и что это 3 килограмма. Поэтому наилучшее это взять 3 килограмма, если есть у тебя возможность, и выплатить 3 килограмма. Примерно от 2 килограмма 400 грамм до 3 килограммов выплатить на всякий случай. Поэтому каждый человек, который имеет возможность выплатить са еды за самого себя, а также са еды за тех, кто находится под его ответственностью, под его содержанием, на них также на каждого члена семьи необходимо выдавать один са продуктов той местности, в которой ты живешь. Как, например, у нас в Татарстане общеизвестно, что люди больше питаются гречкой, больше питаются макаронами, больше питаются, например, пшено. Также очень много используют муки, мяса, поэтому все это является дозволенным. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайр.